Глава 19. Гурцевич задумчиво смотрел в сторону стоянки самолетов, держа в руках сигарету. Воздух по-прежнему разрывался от звуков реактивных двигателей, а в перерывах вступали в работу птицы на высоких деревьях рядом со зданием школы. Щебетание пернатых собратьев действовало умиротворяюще, но пауза в разговоре затягивалась. «Вячеслав Сергеевич!» — попытался я обратиться к нему, но Лоскутов похлопал меня по плечу и завертел головой. «Чего?» «Не трогай начальника, видишь, он думает», — шепнул Гена. «В смысле думает? Родин, а я что, подумать не могу?» — повернулся к нам Гурцевич и затушил сигарету, сделав из нее только пару затяжек. «Вячеслав Сергеевич, вам, в принципе, можно все». «Угу, спасибо, что разрешил». «Пожалуйста». Гена еле сдержался, чтоб не засмеяться, а вот Гурцевич нахмурился. «Поражаюсь твоему чувству юмора», — посмеялся Вячеслав Сергеевич и взъерошил мне волосы. «Давайте пройдемся». Разговор получался у нас странный. Гурцевич начал вспоминать, как сам много лет назад стал испытателем. Поступил он в школу сразу после войны в Корее, где он принимал участие. Слушаешь его и понимаешь, насколько им было сложно на заре реактивной эры, когда в авиации стремление быть быстрее, выше и дальше преобладало над риском для жизни. Эти люди одними из первых получали сильнейшие длительные перегрузки, подвергались резким и медленным изменениям барометрического давления, предельному нервному напряжению и другим прелестям работы летчика-испытателя. Проще называть нагрузки, которым они не подвергались. А уж о самых первых испытателях времен Чкалова и вовсе можно написать книги, сравнимые по объему с трудами Ленина. Хе, еще и останется. «Так, че это я с вами разговорился?» — прервался Гурцевич на моменте, когда у него на посадке произошло полное обесточивание самолета. Мы с Геной приготовились внимательно слушать. «Так, в нашем управлении летной службой совсем решили нас загрузить?» — возмутился Гурцевич. Не сказать, что я сильно вымотался к данному этапу обучения. Однако нагрузка действительно большая, но для больших дядей это не аргумент. «Ну вы уже скажите, что делать-то?» – развел руками Лоскутов. «Будем заниматься процессом под названием «Мишка пришел за медом», понял?» – ответил Гурцевич и зашел в школу. «Я много знаю авиационных терминов и всяких прозвищ, но данный процесс мне был незнаком. А вот Лоскутов знал». По лицу Гены было видно, что его как будто заставляют лезть за медом на дерево в улей с пчелами. И он так не хочет быть этим самым Винни-Пухом. «Короче, Серый, это будет нелегко. Полетим на дозаправку в воздухе». «Ого, вот это поворот. Согласен, что процесс сложный, но очень интересный. Можно сказать, вершина в летном деле, почти как высший пилотаж». «Чего ты тогда так расстроился? Ну, слетаем, попробуем». «Думаешь, там так все легко?» – перебил меня Гена. «Слушай, у нас вообще работа не сахар. Одной задницы больше, одной меньше. Пошли тогда изучать дозаправку», – сказал я, и мы направились вслед за Гурцевичем в здание школы. Из нашей четверки допуск на дозаправку был только у Бори Чумакова. Он как раз освоил Су-24М, на котором уже была штанга дозаправки. После полетов Гурцевич решил посвятить разбор моральной подготовки всех к столь сложным мероприятиям. В классе присутствовал весь наш набор со своими инструкторами, а также Мухаметов и помощник Гурцевича по штурманской службе Евгений Иванович Карлов. За окном солнце уже скрылось за горизонтом, а в классе с каждой минутой становилось все жарче. Оно и понятно, добавлять в план подготовки новые упражнения в условиях, когда обучение и так уже сокращено, весьма накладно. Тем более, что полет на дозаправку – это даже не первый самостоятельный вылет на новом самолете. Тут даже Мухаметов вынужден был снять куртку от летного комбинезона. «Маратыч, ну что ты думаешь?» – спросил начальник школы у зама полетной части. «Думаю, что подобные изменения в плане подготовки чем-то продиктованы или кем-то. Времени у нас осталось очень мало до выпуска, можем не успеть». Лоскутов шепнул, что в Министерстве авиапрома торопятся с новыми разработками. На носу испытания авианесущего крейсера «Леонид Брежнев», а самолеты пока не готовы для полноценной работы с палубы корабля. Одной из особенностей будущих корабельных истребителей должны были стать возможность установки на них унифицированного подвесного агрегата заправки УПАЗ. для того, чтобы дозаправлять однотипные самолеты с целью увеличения дальности полета. Наверняка в управлении летной службы министерства решили сразу обучить будущих испытателей. «Маратыч, давай не здесь, деваться некуда. Ребятам все равно ее придется отрабатывать когда-нибудь», — махнул рукой Гурцевич, повернувшись ко всем слушателям. Весь набор сидел на одном ряду, так что в данную минуту все были в поле зрения начальника школы. Я встретился глазами с Вячеславом Сергеевичем и понял, о чем он сейчас думает. Он в нас не уверен. Согласен, что за несколько дней, которые нам отведут для обучения, научить всех слушателей летать на дозаправку весьма непросто. Из всех самолетов, которые имеются в распоряжении школы, штангами дозаправки оснащены немногие. В кабинет вошел заместитель Гурцевича по научно-методической работе Крымов Василий Филиппович. Дышал он прерывисто, будто 100-метровку пробежал, может и больше. «Филиппович, постой, отдышись, а потом скажешь», — успокоил его начальник школы. Крымов протер платком вспотевший лоб и протянул Вячеславу Сергеевичу большую красную папку. Я успел прочитать, что это план подготовки нашего набора. «Я его дополнил с учетом новой телеграммы от руководства. Нужна ваша подпись», — сказал Крымов и сел рядом со штурманом Карловым. Гурцевич просмотрел вставленный лист, но подписывать не спешил. Да и где это видано, чтобы вот так на ходу менять план? «Вячеслав Сергеевич, есть еще одна деталь», — сказал Крымов, поднявшись со своего места. «Сиди, Филиппович, ты и так набегался за сегодня. Что за деталь?» Заместитель Гурцевича довел до него информацию, которую он получил от инженерно-технического состава. С техникой вообще все плохо оказалось. В качестве заправщика можно было использовать только Су-24М, поскольку рабочий агрегат заправки только один. «Но это полбеды. У нас дозаправку можно выполнить на одном МиГ-31. Если ведут в строй второй Су-24М, то и на нем еще», — продолжил Василий Филиппович. «С МиГ-31 тоже ситуация любопытная. У него штанга дозаправки должна была появиться значительно позже, во второй половине 80-х годов. Но, как я понял, в этой реальности конструкторы решили сыграть на опережение и установили этот агрегат гораздо раньше». «А с испытательной базы взять?» — спросил Мухаметов. «Там тоже все не ахти. МиГ-23УБ можно взять, на который в качестве эксперимента ставили штангу. Плюс Ту-95, но не к Су-24-му же его пристыковывать. Будем с Энгельсом договариваться, чтобы танкер выделили нам». «Еще что-то есть из парок?» — поинтересовался начальник школы, но Крымов покачал головой. «Без парок мы, ребят, быстро не обучим», — произнес Рашид Маратович с расстроенным видом. «Ну а где хоть кто-нибудь из инженеров?» — грозно спросил Вячеслав Сергеевич. «Так они и занимаются вводом в строй», — сказал Мухаметов. Гурцевич почесал затылок и отложил в сторону план подготовки. «Надо сказать им, что не стоит торопиться. Я сейчас в управление позвоню. Пускай либо больше техники дают, либо продлевают обучение». Тут опять открылась дверь, и в кабинет вошел еще один человек. Это был тот самый конструктор фирмы «МиГ», который присутствовал на общении с комиссией после нашей аварийной посадки с Морозовым. Слегка прищуренный взгляд, едва тронутые сединой темные волосы и целых две звезды Героя социалистического труда. Вот это серьезный человек. «Вячеслав Сергеевич, не помешал?» — улыбнулся он. «Анатолий Ростиславович, рад вас видеть. Разбор полетов закончили». «Ну, хорошо. Пойдем, поговорить надо». Начальник школы всех распустил и ушел с представителем конструкторского бюро «МиГ». Выйдя с территории ЛИИ, мы с Ваней попрощались с Морозовым и Чумаковым. Веру я предупредил, чтобы меня не ждала после работы и спокойно шла домой. Как раз сейчас, думаю, в квартире стоит приятный запах приготовленного ужина. Даже в животе заурчало от предвкушения вкусной еды. «К нам зайдешь?» – спросил я у Швабрина, когда мы закончили обсуждать сегодняшние полеты. «Сегодня нет, есть дела еще». «Ты чего-то не договариваешь, Иван Федорович. Последнее время ты упорно отказываешься от ужина с нами». «Не приставай, все равно не скажу». Темнит Швабрин. Последнее время он даже выглядит несколько иначе. Глаза горят, в разговорах весел, но главное, он сбрил усы. «Вань, ну ты уже признался», — сказал я, не отступая от цели выдавить из него признание в подобных переменах. «Ничего я не сказал». Смотрю на моего бывшего инструктора из военного училища и вижу, как он стесняется. Глаза забегали, а головой вертит по сторонам. И все это началось, как только мы прошли Цаговский лес. «Неправильно доставать человека, но уж очень хочется добиться признания от моего друга. Видно же, что влюбился Ваня, а мне сказать об этом не хочет». «Слушай, но ты же почему-то сбрил усы». «Серега, отстань! Ты же всегда мне говорил, что они мне не идут. Я и решил пойти на столь кардинальные изменения». «Конечно, мой друг. То ты меня постоянно послать пытался из-за этой щеточки под носом, а тут сбрил, и еще радостный ходишь уже который день». Иван остановился и сурово посмотрел на меня. Мы как раз были рядом со входом на стадион «Восход», когда в свете фонарей появилась симпатичная девушка. «Ну чего ты во мне дырку прожигаешь? Скажи, что у тебя есть кто-то». «Чего ты ржешь? Сейчас у себя построишь в голове гипотезу, что я скоро женюсь? Еще и в школе обмолвишься». Вот в сплетнях, кстати, замечен не был. Девушка постепенно приближалась к нам. Прическа под каре, светло-серое пальто и небольшая черная сумка под цвет туфель на среднем каблуке. И влюбленный взгляд ее был направлен на Швабрина. А тот все пытался мне доказать, что усы он сбрил просто так. «Так я тебе сказал, что ничего!» — продолжал он возмущаться, но быстро прервался, когда за спиной девушка мило прокашлялась. «Кажется, моя гипотеза имеет научное обоснование, Федорович!» — спросил я и пожал руку Ивану. «Ладно, до завтра, дружище!» После этого я приветливо кивнул девушке и направился к дому. Желание повернуться и проконтролировать Швабрина было велико. Естественно, что через несколько шагов я не сдержался. Повернувшись, я увидел, как Иван и его девушка, взявшись за руки, пошли в сторону гулять по улице. «Ха! А как возмущался-то!» На следующий день был запланирован тренаж на стоянке самолетов. Перед его началом нас обрадовали, что вопрос с техникой был решен. Штурман Карлов, который зашел в раздевалку, рассказал о предложении конструкторского бюро «МиГ», Туполева и Илюшина. «У Лешинцев сроки горят по доработке агрегатов заправки. У остальных штанги нужно опробовать новые. Вот и предложили нам воспользоваться их техникой», — сказал помощник начальника школы по штурманской работе. «Евгений Иванович, и когда летим?» «На заявку завтра подаю и будем пробовать. Каждому по два вылета», — ответил Карлов. «Всего?» — хором спросила добрая половина слушателей, а Боря и вовсе упал, пытаясь надеть штанину. «А в чем проблема? В полках 4 из 5 вылетов и допуск дают, а у нас, так как дефицит времени, только 2. Будем смотреть, у кого как получится». Удивил Карлов. «Хорошо, что не с первого вылета надо будет в конус попасть». Переодевшись в летное обмундирование, всем коллективом отправились на стоянку. Иван был сосредоточен и смотрел на меня все утро с осторожностью. Неужели я буду при всех спрашивать его личной жизни? Захочет, сам расскажет. Пока мы шли к стоянке самолетов, Ваня притормозил меня, и мы шли позади остальных вдвоем. «Серый, и ты ничего у меня не спросишь?» «Смотря про что, хочешь поговорить про дозаправку?» — улыбнулся. «Я понимаю, о чем сейчас мне скажет Иван». «Чего о ней говорить? Ее надо выполнить. Я про вечер хотел поговорить». «Давай, мы с Верой за любой кипиш», — продолжил я подтрунивать. «Ой, да ладно тебе! Ну, есть у меня девушка, зовут Екатерина. Познакомились мы после того, как ты все мои запасы и жидкую валюту уничтожил». «Это не я, ты сам вылил». «Ну, согласен». «В общем, следующим вечером я с ней познакомился. Она в ЦАГе работает лаборантом. Умная, скромная и обожает Гоголя». «И как же ты другу и не поведал такую новость о себе? Еще и усы сбрил», — похлопал я его по плечу. «Собирался, да все никак не выходило», — махнул рукой Ваня. «Молодец, рад за тебя». «Спасибо. Я тут начал этого Гоголя читать. В школе не до него было. Катя постоянно цитирует героев Николая Васильевича». «Жаль, что ты теперь никаким боком не похож на ее любимого писателя. Усы же сбрил». «Все, хорош!» «Маруся будет ревновать однозначно», — сказал я, напомнив, что достаточно давно Ваня завел себе живность — кошку. Я был рад за Швабрина. Может, наладится у него личная жизнь. А то, кроме кошки Маруси, дома никто не ждет. На стоянке нас уже ждали выставленные в определенном порядке самолеты. Погода была пасмурной, а ветер сильно продувал незакрытые участки шеи. Су-24М, который будет исполнять роль танкера, стоял отдельно от остальных самолетов. Под фюзеляжем у него уже был установлен тот самый УПАС с вытянутым шлангом на всю длину. На конце этой почти 30-метровой магистрали до заправки нерасправленный конус, которому и нужно как-то примостить в воздухе штангу самолета. Позади конуса в нескольких десятках метрах стояли Лоскутов и Мухаметов. Я занял место в кабине и стал привыкать к положению самолета относительно заправщика. Часть ребят разбирали с Гурцевичем особенности дозаправки на больших самолетах. Им предстоит работать сразу с Ил-78. Он, кстати, тоже готовился к завтрашнему дню, выполняя гонку двигателей на стоянке Илюшинцев. Напоминает этот тренаж изучение полета строями в училище. Точно так же самолеты перекатываются с места на место, а летчики запоминают положение относительно напарника. Вот только полеты в парах и звеньях – это просто цветочки. Когда все вопросы практической части были разобраны, всех отправили в летный класс, чтобы довести порядок работы на завтра. Возвращаясь в здание школы, Лоскутов еще раз объяснил основные моменты выполнения стыковки. «Пилотирование очень плавное. С первого раза даже не думайте пытаться попасть. Нужно почувствовать, как машина будет держаться за танкером. Привыкнуть к миллиметровым движениям ручки управления и подбору оборотов двигателей». «А ты с какого раза попал?» «У нас этого пункта в программе подготовки не было. До недавнего времени его осваивали по большей части только те, кого отбирали в КБ Илюшина и Туполева. Теперь же значение дозаправки увеличивается, все должны уметь», — объяснил Гена. Собравшись в классе, мы ожидали прихода начальника школы. Через пару минут в классе появились Гурцевич, а также Миницкий и еще несколько летчиков из конструкторских бюро. Они со всеми поздоровались и заняли места на задних партах. «Итак, чтобы ускорить процесс, летчики-испытатели фирм МиГ и Сухого решили оказать помощь в обучении слушателей. Так что нагрузку на следующие два дня распределим по всем равномерно». «А мы не в счет, верно?» – посмеялся летчик от конструкторского бюро Илюшина, который будет командиром экипажа Ил-78. «Им предстоит летать дольше всех». «Сочтемся», – ответил Гурцевич. «Итак, самолетов-заправщиков всего три. Из них два Су-24М, которые в воздухе долго висеть не могут. Работа предстоит плотная и очень кропотливая». К доске вышел Карлов и начал доводить порядок работы. «В начале летной смены воздух поднимается Ил-78 и уходит в район работы, занимая высоту в диапазоне от 2 до 7 тысяч метров. За большим танкером следуют наши маленькие самолеты. Ту-95, его морской брат Ту-142, начинают дозаправку первыми. Работают долго и упорно. По метке отработки и готовности других летчиков будем подводить истребители». Карлов довел состав экипажей на эти борта. Инструкторами у моих коллег по школе будут представители фирмы Туполева. «В это время работает и пара Су-24М, на которых стоят УПАЗы», — продолжил Евгений Иванович. «С ними дозаправку отрабатывают два МиГ-31, экипажи Швабрин-Байрамов и Родин-Миницкий». «Вот это да! Самим Валерием Евгеньевичем завтра лететь! Иван тоже будет работать в одном экипаже с представителем фирмы МиГ. Летчики-испытатели конструкторских бюро предложили завтра отработать сразу два полета за смену. Похоже, что всем хочется отметить 1 мая как полагается, а не лишаться выезда на природу». Когда закончилась постановка на завтрашний день, я подошел с Иваном к нашим инструкторам на завтрашний вылет, и они еще раз разобрали с нами весь полет. Если с Миницким мы уже были знакомы, то с Агита Тагировича Байрамова я увидел впервые. «Взлетаем парой, каждый со своим напарником. Выходим в район. Сначала отработаем подходы к заправщикам, уходы от столкновения с конусом, а потом попробуем пристыковаться. На работу у нас 30 минут, не больше. Поэтому уступай место следующим», — сказал Миницкий. «Сразу говорю, в кабине будет очень жарко». Невозможно не поверить будущему заслуженному летчику-испытателю СССР. Наступил этот сложный день. Погода была безоблачной, ветер штилевой, а солнце только показалось из-за горизонта. Условия самые, что ни на есть, заправочные. Как только закончились предполетные указания, я и Швабрин вместе с Байрамовым и Миницким пошли на самолеты. Валерий Евгеньевич давал мне советы согласно методикам дозаправки, которые они придерживались на фирме МиГ. «Становимся справа от заправщика на 40-50 метров и начинаем сближаться с конусом. Подбираем обороты двигателя. Смотрим все это время только на конус. Посмотришь на заправщика, сразу самолет раскачаешь и начнешь все заново. Проверено на себе», — посмеялся Миницкий. «С героем Советского Союза стоило бы согласиться, но мысль меня посетила иная». «Валерий Евгеньевич, а зачем вставать в 50 метрах? Можно ведь подойти еще ближе. Нагрузка на летчика меньше, и запаса для стыковки вполне достаточно». «Хм, хорошее предложение. Попробуем и твою идею. Может, она лучше подойдет?» Похлопал он меня по плечу. В назначенное время огромный Ил-78 вырулил на полосу и начал разбег. Видно было, насколько сложно поднять воздух почти 190 тонн взлетного веса. Пробежав почти 3000 метров, танкер оторвался от полосы, набрал пару сотен метров и пошел в горизонте над землей. Через минуту он начал отворачивать в сторону и постепенно набирать рабочую высоту. А в это время на полосе уже гудел Ту-95. Огромный бомбардировщик вот-вот тоже поднимется в небо. Если бы было соревнование, кто громче из отечественных самолетов, «Медведь» — один из фаворитов. Гул двигателей, кажется, был слышен в Кремле. «Гордый 088, доброе утро, запуск прошу!» Вышел я в эфир сразу, как только начали свой запуск наши коллеги на Су-24М. «088, доброе утро, разрешил!» Системы на борту проверены, обороты двигателей и температура в норме. Я невольно посмотрел на левую сторону, откуда выдвигается штанга до заправки, и уже представил себе, насколько сложно попасть этим штырем на большой скорости в конус. Ваня на своем МиГ-31 вырулил на магистральную рулежку, поприветствовав меня. Я ему ответил тем же и получил разрешение на выруливание от руководителя полетами. После прохождения техпоста нам разрешили занять полосу. «Сергей, а ты сколько весишь?» — спросил у меня Миницкий по внутренней связи, как только мы заняли исполнительный старт, и я приготовился прогреть двигатели. «Утром весы показали 76 килограмм, а что?» «Ставлю бутылку коньяка, что килограмм минимум сбросишь за полет». «Думаю, два. Вызов принял, Валерий Евгеньевич», — ответил я. Прогрев выполнен. Иван запросил взлет и включил форсажи. В глубине огромных сопел двигателей появился огонь, и МиГ-31 рванул по полосе. «Взлет, форсаж!» – запросил я и последовал за ним. Быстро отрываемся от полосы, убираем шасси и выполняем разворот в зону работы. Атмосфера за бортом спокойная. Солнце пригревает через блистер. В этой голубой безмятежности неба весьма тяжело разглядеть Су-24, который размерами чуть меньше нас. «Гордый, 105-го наблюдаю», — доложил я руководителю полетами. «Понял вас. Работайте по заданию». Я начал аккуратно подходить к напарнику. «105-й, я 088-й. Разрешите пристроиться справа?» «088-й разрешил», — ответил мне командир Су-24М. «Подходи, подходи», — подсказывал мне Миницкий. «Мы еще не начали дозаправку, а напряжение уже нарастает». «Справа на месте! Готов к режиму!» —